Эпилог. Она вернулась в его жизнь, как пламя, которое тянет свои языки прямо к сердцу. Дневник памяти. Мелания. Я резко просыпаюсь, жадно глотая ртом воздух, распахиваю веки, не сразу осознавая, что произошло. Сколько раз я буду совершать одну и ту же ошибку? Никогда. Никогда не пейте так много вина в присутствии своего бывшего. Неужели я опять это сделала? Помню, как Джаред хотел вовлечь меня в свою очередную авантюру, и я долго упиралась, пока не оказалась в машине. Это последнее, что помню. Его плечо под моей щекой, его губы упираются в мой висок, и Джаред что-то мягко шепчет, успокаивая меня. Господи, я думала, что это сон. «Джаред!» Вскрикиваю я, оглядываясь по сторонам, скидывая одеяло. Смотрю на себя и сжимаю зубы до скрипа, когда понимаю, что я почти голая. «Где моя одежда?» — хнычу я, прикрывая грудь руками, обтянутую лишь тонким белым кружевом. «Не знаю, что я вчера тебе наговорила, но я не подписывалась на это». От новой, ужасающей меня мысли я цепенею. Вдруг я переспала с Джаредом и даже не помню этого. Как еще объяснить то, что я практически голая? Наконец я нахожу взглядом Джареда, который стоит у иллюминатора, облокотившись на стену. Небрежная расслабленная поза и лукавая улыбка на губах, он с озорством наблюдает за признаками моей паники или с угрозой. Я быстро оглядываю помещение, но по круглому окошку и небольшому пространству мне и так ясно, где мы находимся — на яхте. У меня ноги леденеют от мысли, что он снова меня выкрал. «Ты совсем охренел, Саадат?» — с вызовом спрашиваю, вставая с постели. «Где я?» «Мел, недалеко от Монте-Карло. Сюрприз?» Джаред пристально смотрит на меня, и, если честно, выражение его лица пугает меня. Примерно так он смотрел на меня тогда, когда с меня сняли мешок в самолете, который направлялся в Анмар. «Ты издеваешься? Снова?» Я кидаюсь на него, выставляя вперед руки, собираясь хорошенько ударить его. Но Джаред ловит мои запястья, сильно сжимая их. «Тише, тише, малышка, ты чего так разнервничалась?» — выдыхает Джаред, удерживая мои выпады. Я подпрыгиваю на месте, стараясь побороть его, но результата ноль. Я ниже его на три головы, меньше во столько же раз, если не больше. Что я разнервничалась? Я не допущу всего этого снова. «Доверься мне, Лана! Да пошел ты к черту со своим доверием!» Яростно кричу я, оказываясь в плену серебристых глаз. Джаред полностью одет, он не выглядит заспанным или потрепанным, как выглядел бы после бурной ночи. «Зачем ты меня раздел?» «Захотелось, Мел, тут жарко, а ты уснула. К тому же я люблю, когда ты голая. Зачем еще?» «Глупышка!» Его полные губы расплываются в новой ухмылочке, которую очень хочется стереть с его лица. Но, по крайней мере, Джаред больше не выглядит так, словно пытать меня сюда привез. «Отпусти меня! Домой! Джаред, что ты задумал? Ты снова меня пугаешь!» С отчаянием произношу я. Джаред резко заводит мои руки за спину, прижимая к своему мощному и сильному телу. Ощущение близости пробирает до мурашек. Я не могу сдержать тихого всхлипа. На это и рассчитывал мерзавец. «Никогда, Мелим!» — мягко рычит он. Я смотрю, как его горячий взгляд опускается к моей груди. Мой взгляд скользит между нашими телами, и я замечаю, что помимо камня отца, на мне теперь еще и кулон Джареда. Та самая башенка, которую он хранил весь этот год. Она теперь на мне. Сколько раз за это время я жалела, что отдала ее. Я немного расслабляюсь, понимая, что бесполезно тратить свои силы и сопротивляться. Нет у меня другого выхода и не будет никогда, кроме как довериться ему. Джаред. «Никогда, Мелиим, никогда я тебя не отпущу!» — произношу уверенно, удерживая ее взгляд. «Я держу крепко, Мел, давая понять своими действиями, что так будет всегда. Она в моих руках. Сопротивление бесполезно, и других вариантов для нее не существует. Только быть моей». «Тебе не кажется, что история повторяется?» — В глазах Мелании плещется тревога и что-то еще глубокое, пронзительное, посылающее горячие импульсы по всему телу. Она все понимает, но, как и всем женщинам, ей нужны слова. Обещания, клятвы, гарантии. Но в любви не может быть гарантий, только чувства, ощущения, только лавина сумасшедших эмоций, которые накрывают нас, когда мы смотрим друг другу в глаза. И даже боль в любви, опаляющей безумной любви, кажется сладкой и горькой одновременно, необходимой, чтобы сделать следующий вздох. Мерием, мы пишем ее заново, нашу историю. Сейчас, с этой минуты, поверь, это наш единственный выход, последняя возможность сохранить нас. Мэл, я опускаю ее руки, чтобы взять в ладони растерянное, но такое красивое лицо. Я могу жить без тебя, и ты тоже сможешь. Мы не умрем здесь и сейчас, если ты уйдешь, если я пришвартую яхту к берегу, посажу тебя в такси и отправлю в аэропорт. Мы все это проходили и выжили. Но какой была эта жизнь? Джаред, тихо выдыхает Мел, качая головой и замирает, когда я наклоняюсь почти вплотную. Наши губы так близко, дыхание смешалось, и я знаю, что победил. Все мои инстинкты кричат о том, что эта женщина принадлежит мне, всегда принадлежала. Помолчи, Мел. Я могу жить без тебя, шепчу я, обдавая ее пересохшие губы горячим дыханием. Но я не хочу. Мелания всхлипывает, закрывая глаза, и я прижимаюсь лбом к ее лбу, слушая стук наших сердец. Ты можешь бежать снова, но я найду и буду находить каждый раз. Где бы ты ни была, куда бы ни пряталась. Никогда не перестану пытаться вернуть тебя. Я уничтожу любого, кто окажется рядом с тобой, если это буду не я. Выбор за тобой, мой ангел. На самом деле никакого выбора нет. Распахивая ресницы, Мелания Йонсон смотрит на меня, и я тону в глазах, которые свели меня с ума почти 4 года назад. И никогда не было. Энти мелкий лалабад. Ты всегда будешь моей. Твои слова, Джаред. Ее ладони касаются моих скул, прежде чем наши губы встречаются. «Энти мелкий лалабад», — повторяю я как клятву, обнимая свою хрупкую маленькую Мелли. И нас поглощает огонь. Снова неистовый жар, весь мир вокруг и внутри нас объят пламенем, но мы не станем пеплом. На этот раз нет, это новая страница, путь к возрождению, выстраданный, нелегкий, и так много препятствий еще ждет на пути. Мы будем падать, Мэл, и подниматься так высоко, как тебе и не снилось. Я никогда не даю пустых обещаний и всегда держу слово. Со мной не будет просто ни одной минуты, ни одного дня твоей бедующей жизни. Но если бы я не был уверен, что мы справимся, то не держал бы сейчас тебя так крепко, словно от соприкосновения наших тел зависит моя жизнь. Когда я был ребенком, мама рассказывала о мире за пределами Анмара. Как о сказочном оазисе, в котором живут любящие друг друга счастливые люди, свободные в своем выборе. И что каждому мужчине предназначена только одна женщина, которую он выберет сердцем раз и навсегда. Мне сложно было представить то, о чем она говорила мне длинными вечерами, когда солнце Анмара медленно опускалось в воды Персидского залива. Я жил в другом мире, где понятие свободы касалось только мужской половины населения, и ее истории мне казались сказкой и вымыслом. Спустя много лет я посетил страны, о которых рассказывала мама, и не увидел ни единого сходства с ее словами. Разврат, алчность и похоть, гонка за наживой, жажда власти. И да, конечно, этот мир пришелся мне по вкусу. Я попробовал все, что он готов был дать мне взамен на материальные блага. А потом встретил Мел. И не сразу, спустя годы борьбы, боли и взаимных обид, я осознал одну истину, которая была рядом. Моя мать была права. Верьте женщинам, которых любите и которые любят вас. Нет ничего проще. Это единственный путь, который приведет к счастью, и мне безумно жаль, что я не нашел его раньше. Любовь – то чувство, которому нет дела до религии и национальностей, и для него нет пределов, нет правил, ему плевать, насколько разными и неподходящими друг другу могут быть люди. Это чувство накрывает с головой, пробираясь под кожу и поселяется в сердце, чтобы уничтожить нас или спасти. Мы с Мел прошли обе стадии, но я никогда не перестану бороться за нас и верить, что все получится. Я стою на самом носу яхты, глядя, как она поднимается ко мне. Ветер треплет ее волосы того самого удивительного платинового оттенка, который пленителен для мужчин Анмара. Я не стал исключением, сошел с ума, как только увидел ее впервые. Я поддался безумию, которое до сих пор разъедает мою душу, когда я думаю о том, сколько мужчин, глядя на мою женщину, будут чувствовать то же самое. Как странно. Я бы хотел надеть абайю на единственную женщину в мире, которая никогда на это не согласится по своей воле. Глаза Мел сияют, когда она смотрит на меня, протягивая свою хрупкую ладонь, которую я тут же сжимаю, привлекая к себе. Я помню, что мы делали на носу яхты в прошлый раз. Уверен, что и она тоже. Обнимаю Мел за талию, разворачивая лицом к бескрайней морской глади. Ничего, кроме безоблачного, пронзительно-голубого неба, лазурных волн и нас двоих. Она смеется, чувствуя мои ладони на своих бедрах, горячие, настойчивые и непристойные. Нет, больше никакой пошлости, Джаред. Давай как Роуз и Джек. Расправь руки, ну же. Кто такие Роуз и Джек? Хмурюсь я, утыкаясь лицом в ее шею, проводя губами по нежной коже и ощущая ее ответный трепет. Позволяю нашим пальцам переплестись, чувствуя себя немного нелепо, когда Мел вытягивает наши руки в стороны. «Ты неисправим, Саадат», — качает головой Мел, ощутив, как я прижимаюсь бедрами к ее маленькой попке. «После жаркого воссоединения в каюте я все еще безумно голоден. Мел — то самое лакомство, от которого не может возникнуть чувство пресыщения». Я отпускаю руки и крепко прижимаю ее к себе. «Я никогда не исправлюсь. Скорее, исправлю тебя, малышка!» Шепчу ей на ухо, скользя жадными ладонями по ее телу. Она откидывает голову на мое плечо, поднимая лицо, и я целую ее глубоко и неистово. Хриплый стон в мои губы сигнализирует капитуляции, Мел. Я уже в нескольких сантиметрах от ее трусиков, когда где-то позади раздается сигнал, который своим резким звучанием диссонирует с умиротворяющим шумом волн и ветра в ушах. «Что это?» – замирает Мел в моих руках, глядя на меня с тревогой. Мы одновременно поворачиваемся назад и видим полицейский катер, который пришвартовывается к яхте. «Морская полиция!» – произносит один из мужчин в форме. «Спуститесь на палубу и предъявите, пожалуйста, документы». «Это какая-то шутка?» – хмурится Мел, когда я беру ее за руку и помогаю спуститься вниз. «К сожалению, нет, малыш», – шепчу я ей на ухо. «Боюсь, что нас сейчас арестуют». «Что?» Ее глаза становятся просто огромными от потрясения. «Я украл яхту Мелиим», признаюсь я, виновато улыбаясь. «Подожди, она же твоя. Я ее узнала, мы на ней тогда...» «Больше не моя, я продал ее, малышка, пару дней назад, но у меня сохранились ключи. Наверное, самое время сказать, что твой арабский принц теперь беднее церковной мыши». «Господи, Джаред, да ты ненормальный!» Яростно шипит на меня Мел, с опаской оглядываясь на полицейских, которые настроены весьма решительно. Когда спустя 4 часа нас выпускают из отделения полиции, Мел все еще со мной не разговаривает. Она выглядит уставшей, голодной и злой, но я не могу не улыбаться, глядя на нее. «Ты!» Останавливаясь, она разворачивается и толкает меня в грудь. «О, Саадат, у меня нет слов! Такого позора я никогда не могла себе представить!» «Скажи, ты совсем сумасшедший? Или прикидываешься?» «Совсем», — с глупой улыбкой говорю я, тянусь к ней, чтобы заставить замолчать эти губы единственным известным мне способом. Но Мел решительно устраняет меня, гневно глядя в глаза. Судя по яростным вспышкам и неистовому огню в аквамариновых глазах, она собирается сказать мне много нового о моей персоне, но почему-то замолкает, едва открыв рот, качает головой и смеется. «Пошли, ненормальный, я угощу тебя ужином!» Сквозь смех произносит Мел, переплетая свои пальцы с моими и тянет за собой в сторону уличного кафе. Я позволяю ей вести меня, любуясь ее улыбкой и сверкающими глазами. Конечно, она все еще злится на меня, и мне придется объяснить ей, зачем я выкрал яхту, которую сам же и продал, пояснить, что произошло с моими миллионами и когда они опять вернутся на мои счета. Но все это будет потом, когда-нибудь потом. Мэл, неважно, насколько я обеспечен материально. У меня в руках сейчас главное сокровище, которое я чуть было не потерял, а временные трудности закончатся уже совсем скоро. И я смогу подарить ей жизнь, о которой она даже не мечтала. А она мне все, что я пожелаю.